Снут гаснут костры, спит картошка в зале. Будет долгая ночь на холодной земле, и холодное утро займется. И сюда уж никто не вернется. Без листвы и тепла, как природа жалка, поредела толпа у пивного ларька. Продавщица глядит сиротливо, и недопито черное пиво. Ах, пане панове, ах, пане панове, ах, пане панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Ах, пане панове, ах, пане панове, ах, пане панове, тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. И так далее, я не помню слов. К чему нам быть на ты, к чему мы искушаем расстояние? Милее сердцу и уму старинное. Вы, пан, я пани, милее сердцу и уму старинное. Вы, пан, я пани, какими в прошлом были мы, приятно, что не говорите, услышать из полночной тьмы, пожалуйста, не уходите. Слышать из полночной тьмы, пожалуйста, не уходите, я муки адские терплю, а нужно в сущности немного. Я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало на грош любви и простоты, а что-то главное пропало на грош любви и простоты, а что-то главное. Это... Синяя крона малиновый ствол, звяканье шишек зеленый. где-то по комнатам ветер прошел, там поздравляли влюбленных, где-то он старые струны задел, тянется и перекличка. Вот январь накатил, налетел бешеный, как электричка. Ни в пух и прах наряжали тебя, ни тебе верно служили. Громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг, знать простодушие сердечно. Женщины той очарованный лик слит с твоим празднеством вечным. Вмиг расставания, в час платежа, в день увядания недели. Чем это стало, ты не хороша, что они все одурели и утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры. Надежные руки свои прячут твои кавалеры. Нет бы собраться им время унять, нет бы им всем расстараться. Но начинают колеса стучать, как тяжело расставаться. Но начинается вновь суета, время по-своему судит. Тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Ель моя, ель, уходящий олень, зря ты, наверное, старалась. Женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась. Ель моя, ель, словно спас на крови, твой силуэт отдаленный. Будто бы след удивленной любви, вспыхнувший нет у тебя. совершенно случайно в 46-м году. Тогда я был студентом первого курса университета. И я очень гордился своим новым званием и решил, так как я писал стихи, решил написать обязательно студенческую песню. Но, по моим представлениям, студенческая песня должна была быть очень грустной, типа «Быстрый, как волны, дни нашей жизни», что-нибудь в этом роде. И вот я написал эту песню, она не имеет названия, сейчас я вам ее исполню. После этого я 10 лет или 11 лет никаких песен не писал и об этом вообще не думал. И не думал никогда, что я смогу выйти на эстраду с гитарой. Но вот в 57-м году я совершенно случайно написал шуточные стихи и придумал мелодию и спел эту песенку своим друзьям. Им это очень понравилось. Я эту песню с эстрадой никогда не исполнял. Сейчас я ее исполняю впервые. Хотя она довольно, в общем, известна среди любителей этого жанра. Эту песню, и за эту песню в течение многих лет меня, люди, которые не были хорошо знакомы с моим творчеством, считали сочинителем блатных песен. Хотя я никогда ни одной блатной песни не написал, не имея к этому отношения, хотя с уважением отношусь к блатному жанру, к настоящему, как к фольклору, но не принимая во внимание подделок многочисленных под этот жанр, которые существуют. Но лично я никогда в этом жанре не работал. Но эту песню с легкой руки легкомысленных критиков почему-то причислили к блатным. Хотя эта песня, в общем, шуточная и о грустной вещи, о том, что он любит, а она не любит. Это песня о Ваньке Морозове. За что ж вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в цирк ходил на старой площади, и там циркачку полюбил. Ему чего-нибудь попроще бы, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой. А он швырял в Пекине сотни циркачки, чтобы угодить. А он медузами питался, циркачки, чтобы угодить. И соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. А он швырял Пекине сотни, ему-то было все равно. А по нему Маруся сохнет, и это ей не все равно. Ах, не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня, ведь сам по проволоке идешь. Сейчас я спою вам несколько песен вот в связи с этой песней, самых первых своих песен. Вот второй я спою песню о последнем троллейбусе. Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Я в синий троллейбус в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчи, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как зябкою полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучал в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. Это пока все 57-й год. Из этого же времени я вам сейчас спою песенку, которая называется «Песенка о московском муравье». Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью. Вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою. И муравья тогда покой покинул. Все показалось будничным ему. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой, в какое-то мгновение, она возникла из ночных огней, без всякого небесного знамения. Пальтишко было легкое на ней. Все позабыв и радости, и муки, он двери распахнул свое жилье и целовал обветренные руки и старенькие туфельки ее. И тени их качались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивые, мудрые, как боги, и грустные, грустные, как жители земли. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Сейчас я вам спою песенку об улице, которая... об улице, которая для меня олицетворяет и Москву, и мою родину. Это песенка об Арбате. А вы не обращайте внимания на то, что я иногда забываю слова. Это просто я... Просто очень давно я не выступал с этими песнями. Но я быстро очень выхожу из положения. Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты радость моя и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты радость моя и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблука стучат

А там за стеной все гоняли Рамонну. Рамонна, какой простор вокруг взгляни. Рамонна, и в целом мире мы одни. И только и свету, что в звездной колючей неправде. И глядя, как пальцы шуруют в обивке, вольно ж тебе было, он думал, вольно. Глотай своего якобинства пивки, глотай своего якобинства пивки, не уксус еще, но уже не вино. Щелкунчик, скворец, простопили емеля. Зачем ты ввязался в чужое похмелье? На что ты истратил свои золотые? И скучно следили за ним понятые. А две королевы бездарно курили и тоже казнили себя и корили за лень, за небрежный кивок на вокзале, за все, что ему торопях не сказали. А пальцы копались, и рвалась бумага, и пел за стеной тенорок бедолага. Рамона, моя любовь, мои мечты. Рамона, и в целом мире только ты. А жизнь промелькнет театрального капора пеной. По улице черной, за вороном черным, за этой каретой, где окна крестом, я буду метаться в дозоре почетном, я буду метаться в дозоре почетном, пока, обессилев, не рухну пластом. А слово станет, слово осталось, не к слову, а к сердцу приходит усталость. И хочешь, не хочешь, слезай с карусели, и хочешь, не хочешь, конец Одиссей. Но нас не помчат паруса на Итаку, в наш век на Итаку везут по этапу, везут Одиссея в телячьем вагоне, где только и счастье, что нету погони, где, выпив ханжи на потеху вагону, блатарь одессит, распевает Рамонну. Рамонна, ты слышишь ветра нежный зов? Рамонна, ведь это песнь любви без слов. И некому молвить, и некому молвить, и некому молвить из табора улицы темной. Я спою три песни, посвященные трем Александрам. Первая из них называется «Гусарская песня». Меня слышно, я не очень ору, да? По рисунку Полишанина кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в черной бурке на коне. Тезка мой и зависть тайная, сердце горем горячи, зависть тайная, летальная, как сказали бы врачи. Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы, егеря, славно, братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, кивера-дементики, ах, соколы-орлы, кому вы в сердце метили лепашевы стволы? Не мне ль вы в сердце метили лепашевы стволы? А беда явилась за полночь, но не пулю в висок, просто в путь, в ночную заволочь, важно тронулся возок, и не спеть, не выпить водочки, не держать в руке бокал. Едут трое сам в середочке, два жандарма по бокам. Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы, егеря, славно, братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, кивера-дементики, пора бы выйти взнать. Но этой арифметики поэтам не узнать ни прошлым и ни будущим. Поэтому не узнать, где ж друзья твои ровесники? Некому тебя спасать. Началось все дело с песенки, а потом пошла писать. И по мукам, как по лезвию, размышляй теперь о том, то ли броситься в поэзию, то ли сразу в желтый дом. Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы, егеря, славно, братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, кивера-дементики, возвышенная речь, а все-таки наветики страшнее, чем картечь. Доносы и наветики страшнее, чем картечь. По рисунку Полишанина кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в черной бурке на коне. Но оставь, художник, вымысел, нас в герой не крои. Нам не знамя жребий вывесил носовой платок в крови. Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы, егеря, славно, братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, кивера-дементики, нерукотворный стяг, и дело тут не в метрике. Столетие пустят. Вторая песня называется «Салонный романс». У нее эпиграф. Мне снилось, что потом в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подает манто. И вновь эти вечные трое играют в преступную страсть. И вновь эти греки строй стремятся Елену украсть. А сердце сжимается больно, виски млерина мокры от этой игры треугольный, безвыигрышной этой игры. Развей мою смуту жалейкой, где скрыты лады под корой, и спой, как под старой шинейкой лежал сероглазый король. В беспамятстве дедовских кресел глаза я закрою, и вот из рыжей Бразилии крейсер в кисейную гавань плывет. А гавань созвездие множит, а тучи летучей грядой, но век не вмешаться не может, а норов у века крутой. Он судьбы смешает, как фанты, ему яролаж по душе. И вот он в роля лейтенанта назначит морским атташе. На карте истории некто возникнет подобный мазку, и правнук лилового негра за займом приедет в Москву, и все ему даст непременно тот некто, который никто. И тихая пани Ирена наденет на негра пальто. И так этот мир разутюжен, что черта ли нам на рожон, нам ужин прощальный не ужин, а 150 под боржом. А трое, ну что же, что трое, им равное право дано, а трое, разрушено трое. И это известно давно. Все предано праху и тлену, ни дат не осталось, ни вех, а нашу Елену, Елену, не греки украли, а век. И третья песня, это, пожалуй, одна из единственная написанная мной почти лирическая песня. Называется она «Цыганская песня». Повстречала девчонка Бога, Бог пил мертвую в монопольке. Но много лет Бога прока в чертовне и в чаду попойки. Ах, как пилось к полночи, как в башке гудело, как цыгане сволочи пели коновелла. Ай да коновелла, грант родела, ай да юрыса копалал хелела. А девчонка сидела с Богом, к Богу фасом, а к прочим бокам. Ей домой бы бежать к папане, она чокается шампанью. Ах, елочки-мочалочки, сладко и напьются в серебряной чарочке на золотом блюдце. Кому чару пить, кому здраву быть, королевичу Александровичу. Самоваров к чертям полуда, чад летал над столами сотью, а в четвертом часу под утро Бог последнюю кинул сотню, Бога пьяного в дугу. Все теперь цукали, и цыгане не гугу. Разбрелись цыгане, и друзья, допив до дна скатертью дорога, лишь девчонка-то одна не бросала Бога. А девчоночка — это сохты, и глаза у ней цвета охры. Ждет мама свою кровинку, она с Богом сидит в обнимку. И надменный половой шваркал мокрой тряпкой, Бог с поникшей головой горбил плечи зябко и просил у цыган хоть слово, хоть немножечко, хоть чуть слышно. А в ответ ему жбан рассола, понимай, мол, что время вышло, вместо водочки вода, вместо пива пена. И девчоночка тогда донь запел. Ай да коновелла, грант родела, ай да юрыса копалал хелел. Ах, как пела девчонка Богу и про поле, и про дорогу, и про сумерки, и про зори, и про милых ушедших в море. Ах, как пела девчонка Богу,